Хирург возвращается домой с работы. Навстречу ему с радостным лаем бросается любимый пес. Хирург гладит его, гладит и приговаривает: «Миленький, хорошенький, глупенький, зря подлизываешься. У меня сегодня не операционный день». Идет мужик через двор и видит, как маленькая девочка лупит палкой собаку. Шерсть, кровища в разные стороны. Мужчина говорит: «Девочка, ну что же ты собачек-то не любишь?» Девочка говорит: «А, я и людей-то не очень».